Глава 5. Рассказ мадам Рено. Следователь О.Т. уже ждал нас в холле, и мы все направились наверх. Франсуаза шагала впереди, показывая дорогу. Пуаро шел зигзагами, что приводило меня в замешательство, пока он, прикрыв рот, не шепнул мне. Ничего удивительного, что слуги слышали, как месье Рено поднимался по лестнице. Этот скрип может разбудить и мертвого. Наверху от лестничной площадки тянулся узкий коридор с дверями по обе стороны. «Комнаты слуг», — пояснил Бекс. Мы двинулись в конец коридора. Франсуаза постучала в последнюю дверь справа. Слабый голос пригласил нас войти, и мы оказались в большой солнечной комнате, из окна которой на расстоянии с четверть мили было видно голубое сверкающее море. На кровати, опершись на подушке, лежала бледная женщина высокого роста. Она была уже в возрасте, ее когда-то темные волосы почти полностью посеребрила седина, но во взгляде чувствовалась внутренняя сила. Сразу было видно, что это энергичная женщина. Она поздоровалась с нами, с достоинством наклонив голову. «Прошу садиться, месье». Мы сели перед кроватью. Секретарь следователя устроился за круглым столом. «Надеюсь, мадам, — начал О.Т., — вас не слишком затруднит рассказ о событиях прошлой ночи?» «Совсем нет, месье. Я знаю цену времени, когда речь идет о том, чтобы поймать и наказать подлых убийц». «Очень хорошо, мадам. Я думаю, что вы меньше устанете, если я буду задавать вопросы, а вы ограничитесь ответами». «В котором часу вы легли спать вчера вечером?» «В 9:30, месье. Я устала вчера за день. А ваш муж?» «По-моему, часом позже. Не показалось ли вам, что он чем-то обеспокоен или расстроен?» «Нет, не больше, чем обычно». «Что произошло потом?» «Мы спали. Я проснулась, когда чья-то рука зажала мне рот. Я хотела крикнуть, но мне не удалось. В комнате было двое мужчин, оба в масках. Можете ли вы что-нибудь сказать об их внешности, мадам?» «Один высокий, с длинной черной бородой. Другой низкий и полный. У него борода рыжеватая. Шляпы у обоих были надвинуты на глаза». «Угу», — задумчиво сказал следователь. «Мне кажется, что здесь слишком много бород». «Вы думаете, они были фальшивыми?» «Да, мадам, но продолжайте ваш рассказ». «Меня держал низкий мужчина. Он засунул мне в рот салфетку, а потом связал веревкой по рукам и ногам. Его сообщник тем временем стоял, наклонившись над мужем. Он схватил с туалетного столика мой нож для разрезания бумаги и приставил его острым концом прямо к сердцу мужа. Потом они заставили мужа встать и пройти вместе с ними в соседнюю комнату, гардеробную. От ужаса я была на грани обморока и все же изо всех сил прислушивалась к тому, что там происходит. Но они говорили слишком тихо, я ничего не смогла разобрать. Я расслышала только, что разговор велся на ломаном испанском языке, на котором говорят в некоторых местах Южной Америки. Видимо, они что-то требовали от мужа и очень злились. Вскоре их голоса стали громче, по-моему, говорил высокий. «Ты знаешь, что мы хотим, — сказал он, — секретные бумаги. Где они?» Я не знаю, что ответил мой муж, но другой ожесточенно крикнул: «Ты лжешь! Мы знаем, они у тебя. Где ключи?» Тут я услышала звук выдвигаемых ящиков.